Вновь прибывших летчиков первым делом отправили в блок санобработки. По дороге туда они встречали группы обритых наголо и худых заключенных в абсолютно одинаковой полосатой одежде. Вид здешних узников был необычен. Помимо крайнего истощения поражало полное отсутствие эмоций на лицах. Люди не верили, что когда-нибудь выберутся из этого кошмарного места живыми. Они просто готовились к смерти. «Видать, это наш последний лагерь», — пробормотал Кравцов. «С чего ты взял?» — не согласился Вандышев. «Предчувствуй мне такое». «Брось хандрить», — вмешался в разговор Пацула. «Обживемся, узнаем, что к чему. Тогда уж и сделаем выводы». Девятаев хотел поддержать Ивана, но не успел. Шедший рядом надзиратель без предупреждения ударил прикладом по плечу ближайшего узника. Им оказался Вандышев. Дальше шли молча. В предбаннике блока санобработки воняло хлоркой так, что нестерпимо резало глаза. Пленных летчиков заставили полностью раздеться и бросить старую одежду с обувью в стоявшую здесь же тачку. Далее их провели в помывочное помещение, где несколько раз окатили едким мыльным раствором и заставили мыться под холодным душем. Потом им выдали полосатую робу и повели к парикмахеру. Покуда шли, в длинном коридоре наткнулись на окровавленный труп, лежавший под выкрашенной темной краской стеной. Из разбитой головы растекалась большая лужа крови. Вероятно, бедняга был убит несколько минут назад. Первым к пожилому парикмахеру, такому же узнику, как и все остальные, уселся Вандышев. Ловко работая опасной бритвой, парикмахер обрел его наголо буквально за одну минуту. «Пройдите в соседнее помещение. Там есть нитки с иголкой. Пришейте на левую сторону робы бирку с номером». Смахнул он срезанные волосы с плеч Вандышева. «Следующий». Следующий на табурет уселся Пацула, за ним Кравцов. Последний подставил свою пышную шевелюру Девятаев. Охранники переместились в соседнее помещение, поэтому Михаил рискнул осторожно поинтересоваться. «Что за человек лежит в коридоре?» Парикмахер коротко оглянулся на открытую дверь и тихо ответил. «Мой напарник. Четверть часа назад рапортфюрер из Орги ударил его лопатой по голове за то, что он курил в неположенном месте». «Сволочь!» — пробормотал летчик. «Ничего. Это ему зачтется. Когда-нибудь я сам перережу ему глотку вот этой бритвой». Заканчивая стрижку, пожилой парикмахер спросил. «За что вас перевели в Заксенхаузен?» «Подкоп делали из барака. Хотели сбежать». «Значит, вас четверых определят в смертники и обязательно казнят». Но летчик даже не успел ничего на это ответить. «Где твоя бирка с номером?» — шепотом спросил старик. «Вот», — разжал Михаил кулак. «Давай ее сюда. Пришьешь на свою робу вот эту». Снова оглянувшись на дверь, он сунул ему другую бирку. «Чья она?» «Моего напарника. Она ему теперь ни к чему. Он был штрафником, у него имелся небольшой шанс выжить. Запомни, ты теперь Никитенко, бывший учитель из Дарницы. Степан Григорьевич Никитенко». Внезапно в помещение заглянул рапортфюрер. Парикмахер тотчас преобразился. Он успел полностью обрить голову Михаила, поэтому схватил его за ворот робы и толкнул в сторону двери. «Быстрее! Следующий!» Большой, некрасивый рот рапортфюрера расплылся в улыбке. «So good!» Одобрительно посмеиваясь, оценил он поведение старика. После санобработки штрафников отфильтровали от смертников и построили между двумя бараками карантинного блока изолятора. Так, благодаря человечности и смелости пожилого парикмахера, Девятаев оказался среди штрафников.